Глава 32. Когда тебе случится коротать со стариками долгий зимний вечер у очага и слушать их рассказы о бедствиях времен давно минувших, ты расскажи им повесть обо мне. Ричард II, акт 5, сцена 1. Судьба распутного наследника шотландского престола была совсем другой, чем это представили населению города Фолкланда. Честолюбивый дядя обрек его на смерть, решив убрать с дороги первую и самую опасную преграду и расчистить путь к престолу для себя и своих детей. Джеймс, младший сын короля, был совсем еще мальчик. Со временем, думалось, можно будет без труда устранить и его. Реморни, в надежде на возвышение и в обиде на своего господина, овладевший им с недавних пор, был рад содействовать гибели молодого Роция. А Двайнинга с равной силой толкали на то любовь к золоту и злобный нрав. Было заранее с расчетливой жестокостью решено старательно избегать тех способов, какие могут оставить за собой следы насилия. Жизнь угаснет сама собой, когда хрупкий и нестойкий организм еще более ослабеет, лишенный заботливой поддержки. Принц Шотландский не будет умерщвлен. Он, как сказал однажды Реморни, применительно к другому лицу, только перестанет жить. Опочивальня Роция в Фолклендской башне была как нельзя более приспособлена для осуществления преступного замысла. Люк в полу открывался на узкую лесенку, о существовании которой мало кто знал, и которая вела в подземную темницу. Этой лесенкой феодальный владетель замка пользовался, когда втайне и переодетый навещал своих узников. И по ней же злодеи снесли бесчувственного принца в самое нижнее подземелье, запрятанное в такой глубине, что никакие крики и стоны, полагали они, не донесутся оттуда. Двери же и засовы были настолько крепки, что долго могли устоять против всех усилий, если потайной ход будет обнаружен. Бонтран, ради того и спасенный от виселицы, стал добровольным помощником Реморни в его беспримерно жестокой мести своему совращенному и проданному господину. Презренный негодяй вторично навестил темницу в час, когда оцепенение начало проходить, и принц, очнувшись, почувствовал мертвящий холод и убедился, что не может пошевелиться, стесненный оковами, едва позволявшими ему сдвинуться с прелой соломы, на которую его положили. Его первой мыслью было, что это страшный сон, но на смену пришла смутная догадка, близкая к истине. Он звал, кричал, потом бешено взвыл, никто не приходил на помощь, и только эхо под сводами темницы отвечала на зов. Приспешник дьявола слышал эти вопли муки и нарочно мешкал, взвешивая, достаточно ли они вознаграждают его за те уколы и попреки, которыми Роций выражал ему, бывало, свое инстинктивное отвращение. Когда несчастный юноша, обессилев и утратив надежду, умолк, негодяй решил предстать перед своим узником. Он отомкнул замки, цепь упала. Принц привстал, насколько позволяли оковы. Красный свет, так ударивший в глаза, что он невольно зажмурился, заструился сверху сквозь своды. И когда он снова поднял веки, свет озарил отвратительный образ человека, которого он имел основание считать умершим. Узник отшатнулся в ужасе.